Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 16 декабря. По народному месяцу слову Иван Молчальник, безмолвник. В этот день христиане чтут память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Родился в городе Никополе, Армения, 5-6 века. Это был еще один ничем не примечательный зимний день, когда крестьяне, переделав все дела, отправлялись спать пораньше, чтобы не сидеть в темноте. Ложась рано спать, крестьяне не только лучины экономили, но и с нечистью встречаться не хотели. Страх перед темнотой в человеке появился еще в глубокой древности, когда под покровом ночи на беззащитных людей нападали хищные звери и враги. С течением времени страх перед вполне конкретными вещами превратился в страх перед потусторонними, неведомыми, а потому, как думалось, враждебными человеку силами. А ночь стала ассоциироваться со смертью и миром духов. Представляли крестьяне себе ночь в образе черной коровы. Кстати, согласно поверьям, и смерть часто приходила в деревне, обернувшись черной коровой. В нее же могла превратиться и коровья смерть, страшная косматая старуха, которая ночью бродит между стадами и насылает моровое поветрие. Самое страшное ночное время – с 12 до 3 часов. В это время просыпаются все нечистые силы, выходят из своих укрытий и бесчинствуют на земле, изводя людей. Но не только злые духи бродят по земле в полночь. Отчаянный храбрец, который отважился бы выйти из дома в это время, мог увидеть полуночника, хозяйственного духа, обходящего деревню и проверяющего, все ли в порядке. Но стоит только пропеть петуху, это происходит где-то в 3:30 утра, вся нечисть разбегается, страшась божественных солнечных лучей. На Руси на Ивана Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. С утра желательно было тихонько посидеть, помолиться про себя, осмыслить свои поступки и помыслы. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили наши предки. Например, если 16 декабря поссориться с женой, то, говорят, весь следующий год мог пройти в скандалах. Безмолвник считался хорошим днем, чтобы избавиться от фальшивых связей, ложных друзей и назойливых людей. Споры и конфликты нужно было обходить стороной. Правду сказать, не говорить лишнего, хорошо и не только на Ивана Молчальника. В этот день примечали. Если земля еще не замерзла, а снег начал падать, то следующий год будет трудным. Выпало мало снега, то урожай не удастся. В эту ночь луна меняется, то днем будет тепло. Под окнами запел снегирь, скоро наступит оттепель. Дрова, брошенные в печь, громко трещат, вскоре грянут морозы. Радости и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.